Рыбак из зеленых холмов. Пролог. Высокий темноволосый мужчина, облаченный в отливающие серебром доспехи, быстро шел по каменному коридору. Правильные и ровные черты лица были искажены гримасой злобы, а куда более длинные, чем положено обычному человеку. Уши слегка дергались, выдавая нервозность и раздражение своего хозяина. Почти 200 поселений. И ради чего? Показать всему миру, что мы сильны. Он был настолько взбудоражен, что чуть ли не рычал себе под нос. Мне кажется, что великий князь устал от веков непрерывной работы и ему нужно посетить лекарей в комнатах для больных разумом. Гобелены изысканной работы, на которых были запечатлены славные победы прошлого, проносились мимо, превращаясь в одно цветное пятно, а негромкий лязг металла при каждом движении мужчины вторил его шагам, эхом разносящимся под высокими сводами. Стражи в закрытых шлемах и с длинными листовидными копьями в руках, словно каменные изваяния, стояли по бокам коридора, но при приближении шагов вытягивались в струнку, и, казалось, старались не дышать, хотя мужчина просто не обращал на них внимания и просто проходил мимо. Эльф, а если судить по видным из-под темных волос длинным ушам, это был именно он, остановился у двери, рядом с которой не было ни души и которой заканчивался коридор, и громко выдохнув, постарался успокоиться. У хозяина кабинета, в который он собирался войти, был довольно суровый нрав, и если он хочет получить от него ответы, а не провести следующую неделю в палатах лекарей, то нужно было для начала успокоиться и привести свои мысли в порядок. Сделав пару вдохов и приведя мысли в порядок, мужчина толкнул обитую по краям металлом дверь. «Отец, я, Лерузиль, заходи, я ждал тебя». Склонившись над большой картой, за широким деревянным столом стоял седой, высокий и длинноволосый воин в украшенных искусной золотой чеканкой доспехах. «Ты как раз вовремя, я только начал знакомиться с местностью нашей будущей битвы». «Битвы, теперь это так называется?» Молодой мужчина подошел к столу и, отодвинув кресло, сел напротив своего отца. «Мы собираемся без предупреждения напасть на соседнюю страну и уничтожить несколько сотен спокойно живущих деревень, а ты говоришь, что ждешь достойной битвы». Седой эльф поднял голову от карты и, презрительно хмыкнув, провел рукой по глубокому шраму, что пересекал его лицо наискосок. «Деревни, ты думаешь, что я каких-то крестьян считаю за достойных противников? Нет, я говорю о тысячах людского короля, которые тот пошлет на нас, когда узнает, что стало с его подданными. Вот тогда и начнется настоящая битва». Он хищно оскалился и вернулся к планам нападения. «Вот тогда-то мы и проверим их на прочность. Поглядим, как короткоживущие прошли испытание временем. Отец, последний раз мы сражались с королевством людей почти 700 лет назад». Лерузиль устало накрыл лицо рукой. «Все, кто там был, уже давно умерли от старости, и могилы тех, кто оставил тебе эту отметину, уже давно заросли травой». Седой мужчина оторвался от планирования и с легкой улыбкой посмотрел на своего сына. «Эх, молодость, пора чудесных заблуждений. Ты действительно не понимаешь, это не жажда мести и не желание отомстить всему людскому роду за один небольшой шрам». Открыв один из ящиков стола, он достал темно-зеленую бутылку вина и два богато украшенных кубка. «Просто я уже стар, действительно стар, даже по меркам нашего народа. Скоро хозяин леса призовет меня в свои чертоги, и я радуюсь возможности напоследок вновь испытать тот азарт битвы, который чувствовал, когда стальная лавина тяжелой конницы короля людей с грохотом и лязгом неслась на наши ряды, и казалось, что от топота копыт наступающего врага дрожала сама земля. Может быть, среди них даже найдется воин, похожий на того, что однажды смог меня одолеть. В нашем-то княжестве уже давно не найдется храбреца, способного бросить вызов старому воителю. Но думается мне, что ты пришел не для того, чтобы обсудить план нашей атаки на приграничные деревни Фарла, и уж точно не для того, чтобы послушать мои воспоминания из далекого прошлого». Седой эльф наполнил кубки и отдал один из них своему сыну. «Так что тебя тревожит? Думаешь, твои бойцы не справятся с заданием великого князя?» «Отец, мои подчиненные в восторге от первого боевого выхода за последние столетия, и уже с радостным смехом точат свои клинки, но объясни мне, почему мы вообще должны это делать?» Лерузиль с благодарным кивком принял заполненный до краев бокал. «Есть же куда менее кровавые способы развязать войну с королевством Фарл, чем уничтожение всех их сел рядом с нашей границей. К тому же эти крестьяне ни в чем не виноваты, они просто живут на своей земле. Мы ведь получаемся хуже разбойников, те хоть ради наживы грабят и не вырезают всех под корень. Лерузиль, как же ты не поймешь, что дело здесь не только в провокации людей на ответные действия или моем желании на какой-то миг вернуться в прошлое. Все эти люди, они живут на нашей земле, а не на своей. С яростным выкриком его отец неожиданно сильно хлопнул кубком по столу, отчего немного вина выплеснулось за его пределы и растеклось по столешнице. Если ты вдруг забыл события 700-летней давности, то я тебе их напомню. Когда мы заключали мирный договор с людским королевством, то в его условиях было четко оговорено, что земли к западу от Серебряной реки принадлежат княжеству осенней листвы и никаких человеческих поселений там быть не должно. И Фаркус III, теперешний король людей, не может об этом не знать. Но он предпочел сделать вид, что не имеет отношения к находящимся там деревням, а затем сам включил их в состав своего королевства, расширив за счет этого его территорию и подойдя вплотную к границам княжества. Наш князь, да продлит великий лес его века, несколько раз посылал ему письма с требованием выселить этих людей с нашей земли, но каждый раз ему отвечали одно и то же: эти поселения принадлежат Фаркусу III и находятся под его защитой. Так что не считай нашего правителя безумцем, это взвешенное решение в безвыходной ситуации. Смерть этих крестьян также должна стать сигналом всему миру, что никто не смеет покушаться на территории эльфийского княжества, и всех, кто рискнет это сделать, будет ждать неминуемая смерть. Да, жестоко, но в будущем это позволит избежать куда большей крови. Люди плодятся с огромной скоростью, и если мы сейчас не откинем их от наших границ, то через пару столетий они весь великий лес начнут считать своей землей. Значит, причина лишь в жадности людского короля и предупреждении всех остальных. Молодой эльф пригубил вино и мрачно посмотрел на карту, на которой жирной красной чертой была отмечена граница между странами, а пунктирной линией – спорная территория. Один правитель пожадничал, а расплачиваться кровью придется тысячам его невинных подданных, а когда-то было иначе. Политика и нежелание правителей терять свое лицо унесло в чертоги жнеца больше душ, чем любая болезнь или природное бедствие. Одна война порядка чего стоит, несколько магов чуть ли не треть континента в пустыню превратили. Равнодушно пожал плечами хозяин кабинета: время идет, ничего не меняется. Так было еще задолго до тех времен, когда меня стали называть Ферлик Красный Клинок. Но если ты так беспокоишься за судьбу этих смертных, тебе и придется придумать, как сделать все максимально быстро. Кое в чем ты все же прав, ни к чему плодить страдания среди короткоживущего народа. Их жизнь не так подобна пламени свечи, такая же неровная, и ее так же легко затушить. А может, мы просто создадим видимость нападения? Тогда большая часть людей успеет убраться подальше, и нам не придется пачкать свои руки в их крови. Лерузиль, я дам твоему крылу некоторую свободу действий, но если ты думаешь каким-либо образом саботировать максимально четкие приказы великого князя, то лучше подумай на этот счет еще раз. Ты же знаешь, какая положена кара за подобное. Седой эльф внимательно изучал мимику своего единственного сына слегка прищуренным взглядом. Сейчас не время для слабости, настала пора княжеству осенней листвы восстановить порядок и напомнить миру о своем существовании. Мы слишком долго жили в затворничестве, и ты видишь, к чему это привело. Какая-то короткоживущая раса смеет думать, что договор, заключенный со всей расой эльфов, ничего не стоит. С презрительной гримасой Ферлик постучал пальцем по карте: так или иначе, мы с тобой будем там и сделаем, что должно. Надеюсь, ты меня не подведешь, или мне отстранить тебя от командования? Нет, отец, это все, что я хотел от тебя услышать. Если все так, как ты описал, то что бы я сейчас ни сделал, прольется кровь. Хорошо, что ты это понял. Теперь давай обсудим план нападения. Ферлик вернулся к планам и провел рукой по одной из линий, которая разделяла изображенные на карте земли надвое. У нас будет преимущество первого удара, которое следует реализовать в полной мере, и природа нам в этом поможет. Смотри, это карта западного региона королевства Фарл, которой пользуются людские генералы. Не замечаешь ничего странного? Укрепления есть только по правую сторону от Серебряной реки. Молодой эльф поставил кубок с вином на столешницу и склонился над картой, вместе с отцом. На другом берегу у них совсем нет солдат. Вот именно, довольно кивнул седой воин, слегка звякнув доспехами. Поэтому наш первый удар будет нанесен по самому уязвимому месту. Он указал на несколько точек, что были расположены прямо на реке. Переправы. Наша первоочередная и главная задача – очистить от людей земли, начиная от Великого Леса и вплоть до этой самой реки. Это будет сделать куда проще, если лишить их короля возможности перебрасывать солдат с другого берега. Течение Серебряной реки очень бурное, и переплыть ее вплавь сможет далеко не каждый, а значит, Фаркусу Третьему придется либо слать войска в обход, через Северные горы, либо переправлять их Южным морем. Сбор армии – дело не быстрое, и у нас будет достаточно времени, чтобы вычистить эти земли от очагов людской заразы. Ни одно поселение не должно уцелеть. Если мы разрушим переправы, все, кто жил на левом берегу реки, окажутся заперты с нашими войсками, и никто из крестьян не успеет спастись. С мрачным видом сказал Лерузиль: «Это будет кровавая бойня. Сын, меня радует, что ты перенял от своей матери хоть какие-то черты, но боюсь, что мягкость характера и симпатии к смертным – не те качества, что сейчас требуются от командира первого разведывательного отряда». Ферлик взял своего сына за плечо и развернул лицом к себе. «Ты уверен, что не хочешь отказаться от этой задачи? Если ты так сделаешь, то я пойму и даже смогу объяснить это великому князю, так что наказания не последует». «Нет, отец». Молодой эльф подобрался и склонил голову в поклоне. «Приказ главы дома будет выполнен». Глава 1. Обычный день рыбака. Мизар. Яркое солнце начинало свой путь по бесконечному синему небу. Рассвет только-только вступал в свои права, и желтое светило одаряло своими теплыми лучами остывшую за ночь землю. На небольшом деревянном помосте, что возвышался над прозрачной гладью синего озера, закинув удочку, сидел молодой парень, одетый в серую рубаху и штаны из грубой ткани, закатанные до колен. «Мизар, косужница тебе в печень». Краем глаза заметив семенящего по мокрым доскам в его сторону невысокого мужичка с роскошной черной бородой, парень незаметно улыбнулся, но не прервал своего занятия. Это был его отец, Фальк Черноборот, некогда один из солдат на службе у правителя королевства Фарл, но уже давно отошедший от дел ратных и последние 20 лет больше известный, как успешный охотник, рыбак и гордый отец двух детей, Мизара и его младшие сестры Милы. И сейчас суровый родитель бодрой трусцой бежал в сторону одного из своих отпрысков, при этом забавно пыхтя и уже готовя руку для наставляющей затрещины. Но как бы парень не любил своего родителя, отвлечься от воды он не мог. Рыбалка не терпит суеты, одно неверное действие, и вместо сочной рыбины на обед у тебя будет только зеленая трава. «Мизар», тихо прошипел мужчина, добежав до юноши и отвесил ему солидный подзатыльник. «Ты почему раньше меня вышел? Не мог разбудить. Знаешь же, что самые крупные рыбины с восходом солнца вглубь уходят. Отец, вы с Улиной так сладко спали в обнимку, что будить вас мне показалось настоящим преступлением». Парень тихо хмыкнул и почесал голову вместе наставления. «Ты же все равно перед самым рассветом встаешь, так что твои полчаса сна погоды нам не сделают. А рыбы мы и так наловим, пусть размерами помельче, зато количеством побольше. Удочку твою я захватил». Он кивнул в сторону второго комплекта рыбацких снастей, что лежали на помосте рядом с ними. «Так что, рыбачим, и когда это ты успел найти в себе такую вещь, как совесть? У тебя же ее с рождения не было. Всыпать бы тебе по первое число, да рыбу еще больше пугать неохота», — покачал головой коренастый мужчина, подвинув сына в сторону и присаживаясь рядом. «И так уже самое лучшее время для клева пропустил. На что сегодня ловим-то? Мотыль? Черви? Или может ты сырого теста по дороге у пекаря в лавке захватил? Буду я еще на какую-то глупую рыбу будущий хлеб переводить?» Все так же тихо фыркнул Мизар, снимая с пояса тканевый мешочек и передавая его своему отцу. «Сегодня на столе у подводного народа будут жители народа подземного. Ох и дошутишься ты у меня когда-нибудь!» Черноборот погрозил своему отпрыску пальцем и, взяв из мешка извивающегося червя, насадил его на крючок. «Вылезет у нас в озере какое-нибудь чудище и начнет всех в глубину тащить. Помнишь, что заезжий купец рассказывал? В Красноводье появилась одна такая тварюга, и 2 месяца держала в страхе целое село. Сделал человек шаг за порог, и все, считай, что пропал. Даже люди тамошнего барона не могли ничего сделать, а целого десятка латников только кости и остались. И лишь когда они всей деревней скинулись на помощь из столицы, люди перестали гибнуть». «Чудище, это у нас-то, в зеленых холмах? Отец, ты бы поменьше слушал всяких заезжих торгашей». Парень тихо засмеялся, стараясь не спугнуть рыбу. «Они же тем и живут, что байки, да сказки всякие между деревнями разносят. У нас в деревне последним важным событием был случай, когда наш сосед Бондарь нажрался до свинячьего визга, и ему привиделся десяток эльфов, скачущих по небу на крылатых лошадях. И было это, даст Творец, год назад. Вот зря ты так. Да, ушастых уже лет 20 как никто из деревни не видел, но это не значит, что их вовсе не существует. Помню, ты каждый раз как вина на грудь примешь, сам начинаешь рассказывать про воздушных, будто прибывших с самих небес, девок. Мизар провел голой пяткой по водной глади, вызвав на ней легкую рябь. Только гонору у них немерено и высокомерные все, что наш барон. А если тебя послушать, так краше длинноухих девок нет на свете никого. И как только эта Улина терпит, молча, потому как сама их видела. И когда ты эльфийских женщин своими глазами увидишь, тогда мы с тобой снова это и обсудим. Отрезал Фальк, закидывая удочку. Сам поймешь, что это не Ярила с соседней улицы, которая глазки тебе при каждом удобном случае строит. Да будет славен Творец, услышавший мои молитвы. Мизар сделал вид, что начал истово молиться. Теперь мне не придется слушать россказни про наших ушастых соседей, которых уже давно никто не видел. Это еще почему? Длинноухих у нас в гостях не бывает, а я из зеленых холмов уезжать не собираюсь. Мне и Ярилы достаточно, чтобы за какими-то там остроухими девками бегать. Вот найму пару ребят покрепче во время следующего нереста, подниму золотишко и построю себе дом. Большой, с собственным амбаром и даже конюшней. Не вечно же мне с тобой и Улиной жить, а там, глядишь, через пару лет и на свадьбу монет накопить получится. Мизар мечтательно улыбнулся. Дети пойдут, хозяйство доброе будет. Стану уважаемым человеком, все кланяться и уважительно здороваться при встрече будут. Заживу как человек, может быть даже в столичный университет попасть получится. А если выучиться там на знатока законов, то так и самому старостой стать недолго. Творец, помилуй наши грешные души. Фальк сделал отгоняющий темных духов и демонов знак. Мизар, ты это сейчас серьезно? Да если ты главой деревни станешь, у нас все люди в соседнее село перебегут. Забыл, что после того, как наш староста дал тебе книгу законов королевства Фарл, от тебя половина села стонать стала, а другая половина хочет набить морду нашему уважаемому старости, потому что когда к нему пришли наши недовольные соседи, он сказал, порядок быть должен, а потому, следуйте всему, что написано в этой книге, иначе кары верных слуг короля не заставит себя ждать. Да не будь он бывшим учеником мага, ему бы уже раз 10 все зубы выбили. И это я сейчас не к тому, что он могучий чародей говорю, а к тому, что кроме него и старой знахарки в селе лекарей нет. И что с того? С широкой ухмылкой пожал плечами парень, если они настолько глупы, что не могут выучить с десяток основных законов нашего королевства, следует пользоваться их глупостью. Вот когда я стану старостой. Ну станешь, а дальше-то что? Фальк постарался как можно незаметнее перевести разговор на другую тему. В конце концов, именно он разговорами о воинской дисциплине и армейских порядках заложил в своем сыне некоторое уважение и тягу к порядку. Правда, вспоминал Мизар об этом лишь тогда, когда ему это было выгодно. Так всю жизнь в нашем селе и проведешь, а что в этом плохого? Чернобород с легким недоумением посмотрел на своего отпрыска. Ты не подумай, я такой подход полностью одобряю, сложить где-нибудь голову всегда успеется, но неужели тебе не хочется сперва посмотреть мир? В столицу хотя бы съездил ради приличия, не для обучения, а просто посмотреть, как люди живут. Вот я в твои годы, уже 5 лет как сбежал из дома и записался добровольцем в 10-ю тысячу барона западного края. Это я тоже помню, истории про твои боевые подвиги идут сразу же после рассказа об ушастых. Нет, отец, не лежит у меня душа к проливанию чужой крови, не мое это. Да и не воевало наше королевство уже лет 50, в последний раз крупное сражение было в Восточном крае, когда 7-я конная 1000 разгромила крупный клан орков и разбила пару степных племен. Хе, и откуда ты это все знаешь? Мужчина с хитрой улыбкой посмотрел на своего сына. Неужели слушал тех самых торгашей, что живут байками? Отец, если ты вдруг запамятовал, то я тебе напомню, мое обучение грамоте ты сам оплатил, когда мне было 5 лет. И наш староста всегда рад дать одну из своих книг почитать, главное возвращать ее целое вовремя. А уж какие он истории рассказывает. Вот кого надо слушать, а не чужаков, что расскажут тебе любую глупость, лишь бы лишнюю монету вытянуть. Да что мы тут с тобой сидим, как бабы языками треплем. Лучше глянь-ка, что я выторговал на последней ярмарке у трактирщика с соседней деревни. Парень воровато оглянулся по сторонам и, не увидев никого среди камышей, положил удочку на деревянный настил, а затем закатал рукава рубахи. Пошарив под досками, Мизар нащупал там толстую веревку и, встав поустойчивее на мокром помосте, быстро работая руками, начал вытаскивать что-то из воды. Вены на руках крепко сбитого парня проступили сквозь кожу, а мускулы взбугрились, словно земля по приказу какого-нибудь чародея, но он упорно продолжал тащить груз на поверхность. Еще немного, сипя от натуги, он подхватил что-то крупное и потянул это на себя. С глухим стуком Мизар поставил на деревянные доски здоровую бочку. «Вот, отец», — парень громко выдохнул и довольно похлопал по ее обитому металлическими кольцами боку. «Улина в последнее время что-то совсем распоясалась, даже пивка тебе толком выпить не дает». Знахарка сказала не больше одной кружечки, презрительно фыркнув, передразнил кого-то парень. «Для начала пусть нормального лекаря найдет и перестанет слушать нашу давно выжившую из ума старуху. Доброе пиво – это самое лучшее лекарство, а не какой-то там настой из мухоморов. Ух, сынок, ну спасибо, ну удружил». В руках бородача как будто по волшебству возникла пара деревянных кружек. «С этими бабами и их заскоками свихнуться недолго. Чего же ты ждешь, наливай скорее». Вытащив пробку, Мизар наклонил бочку, а его отец подставил под нее кружки, и вскоре отец с сыном уже сидели на деревянном причале, удили рыбу, неспешно переговариваясь и наслаждались чудесным пенным напитком, которому было грех не уделить внимания в это прекрасное солнечное летнее утро. «Отец, а я все спросить хотел», — парень сдул пену и отхлебнул из кружки. «Ты зачем вообще из дома ушел, еще и в армию записался? Да не куда-нибудь, а в одну из королевских тысяч. Тебе, что, приключений на свой зад захотелось или кровь тогда заиграла? Мизар, Мизар, не понимаешь ты своего счастья». Коренастый мужчина покачал своей чернобородой. «Ты же считай, на всем готовом жить начал, наша деревня уже стояла, когда твоя мать, да упокоится ее душа в царстве Творца, родила тебя на белый свет. А когда люди только-только начали селиться рядом с Серебрянкой, тут не то, что дороги, даже камней не было. Заросшее зеленое поле среди холмов, да озеро рядом. Нам в то время все приходилось делать самим, и траву выпалывать, и дорогу протаптывать, а еще дома ставить и указатели всякие, чтобы люд торговый мимо не проходил. Тогда работы много было, но, как видишь, справились, село потихоньку растет. Правда, чтобы дома поставить, бревна приходилось в соседних деревнях закупать, что к великому лесу поближе. Наш лес не слишком большой и дерева все время не хватало. Монет у нас в то время немного было и приходилось устраиваться кто куда. Кто в город к купцу какому пристроился, кто в соседние села лесорубами пошли, у них для своих как раз дерево дешевле выходило, а крепкие ребята всегда нужны были. Ну а я решил в солдаты податься, пусть отец и был против. Думал, и монет так раздобуду, и на мир заодно погляжу. Но почему именно в королевские тысячи? Не нашлось местечко поспокойнее? Мизар поставил кружку на доски и легонько подергал удочку. Они же почти постоянно сражаются. Пошел бы в городскую стражу, я слышал, там жалование вроде неплохое. Эх, сынок, если бы, служа в городских стражниках, можно было остаться честным человеком, я бы туда бегом побежал. Отец печально улыбнулся, глядя на своего сына. Но там же место теплое, и только самые подлые могут на этой работе удержаться. Тут монетку с человека взял, там вовремя глаза закрыл и мешочек с золотом за это получил, и вот ты уже обеспечен до конца своих дней. Но меня твой дед учил жить по закону и порядок блюсти на совесть, поэтому я пошел служить в тысячу к нашему барону. Тогда как раз мертвяки с южных пустошей зашевелились и в его тысячу принимали почти всех желающих. Разве что совсем отпетых головорезов заворачивали сразу на входе и отправляли во свояси, а остальным наш вербовщик всегда был рад. Мужчина приложился к кружке с пивом и сделал из нее несколько хороших глотков. «Ох, хорошо», — выдохнул он, вытирая пену с бороды. «Мизар, а ты что вообще про тысячи знаешь? Много в книжках вычитал?» «Немного, мне как-то больше сказки, да и не, нет, не так, и не нет, опять не то энциклопедия». «Во», — выговорил все-таки. Радостно улыбнулся довольный собою парень. «Про создание разных, да про далекие страны читать интересно было. Ты вот знал, что далеко на севере, за ледяным пиком есть страна, где живут люди со звериными ушами, или что в нашем мире существуют люди-пауки, а вообще мало про войну книг пишут, да и откуда они у нашего старосты? Он же помощником у одного мага был, а не офицером королевской армии. Ну раз так, то я тебе расскажу про нашу славную армию, а то живешь в королевстве Фарл, законы всякие умные учишь, а об ее главной опоре и защите ничего не знаешь». Отец парня возмущенно фыркнул и встопорщил свою бороду. «Расскажу тебе так, как говорил мне мой десятник, когда я спросил его об истории нашей тысячи. В общем, все началось много веков назад, когда король Фаркус I прибыл сюда со своей армией из далеких земель в поисках нового дома для своих подданных. В то время на этих землях жили лишь дикие племена степняков, да кланы злобных орков, которые только и занимались тем, что делали друг на друга набеги, а иногда, собравшись в большую орду, пробовали на зуб княжество эльфов, что расположилось в западных лесах. Новым лицам эти дикари, что люди, что зеленокожие, были не слишком рады, и пока рыцари короля Фаркуса располагались на новом месте, варвары сообща напали уже на них. Под покровом ночи их орды неожиданно атаковали передовые отряды короля, но часовые их вовремя заметили, и поэтому дикари нарвались на сильный отпор, и им пришлось отступить. Так началась первая война, в ходе которой наши славные воины одержали победу и вышвырнули врага в восточные степи, основав великую страну, которую назвали Фарл, в честь одного из рыцарей, который пал, будучи первой жертвой вероломной атаки варваров. А при чем тут тысячи? Парень подергал удилище, но то ли спугнутая громкими разговорами, то ли доставанием бочки из воды, рыба упорно не желала клевать. Слушать про славные победы наших предков интересно, но я пока что не понимаю, где здесь связь. Так рыцари Фаркуса I и были первыми командирами тех самых тысяч, которые есть сейчас. Довольно улыбнувшись, отец расправил свою бороду. Было видно, что он чрезвычайно сильно гордится событиями далекого прошлого и испытывает неподдельное уважение к героям того времени. Вся армия, считай, из них и состояла, каждый командовал своим полком, в котором была ровно 1000 солдат, а всего таких полков было 15. Король разделил страну на 5 частей, каждую из которых поставил охранять ровно по 3000. Так получились северный, южный, западный и восточный края. Мы как раз живем на окраине западного, и наш покой охраняют 10-е, 7-е и 13-е тысячи. Есть еще центральная область со столицей, но она всегда находится под рукой короля. Иногда, если какой-то регион сам не справляется, то соседние регионы шлют ему на помощь своих защитников. Я как раз в 10-е и служил, под командованием барона Вильха, когда в Южном нежить чудить начало, и они попросили подкрепление. Ох, и задали мы тогда им трепку. Отец, что-то я ничего не понял. Мизар раздраженно взъерошил волосы, рыба ну никак не хотела идти к нему сегодня на свидание. Вот ты говоришь, 1000 там, другая здесь, а они вообще друг от друга отличаются? Чем один солдат вообще может отличаться другого? Меч другой формы или доспех вместо железа из лопухов сделан? Дурак. Отец отвесил своему отпрыску еще один подзатыльник. Смотри, при солдатах это не ляпни, сотню лет будешь на лекаре работать. Принадлежность к какой-либо тысяче – это повод для гордости на всю оставшуюся жизнь. Конечно, бойцы одного полка будут отличаться от солдат других тысяч. Да если их рядом поставить, то даже такой домосед, как ты, заметит отличие. Например, сын вопросительно поднял бровь, потирая при этом место удара. Рука у его отца была тяжелая. Ну, вот возьмем моих бывших сослуживцев, 10-ю тысячу железного топота. Нас так прозвали из-за огромного грохота, что мы издавали на марше. Ты только представь, 10 сотен закованных с ног до головы в сталь солдат, чеканя шаг, ровным строем идут на врага. Мужчина воодушевленно потряс в воздухе кулаком, грозя сжатой ладонью небесам. Когда наш полк маршем шел через какой-нибудь лес, то вся живность на много миль вокруг просто разбегалась, и даже когда мы скрывались вдали, там еще долго царила тишина, настолько нас зверь боялся, и всякая нелюдь тоже. Полк тяжелой пехоты – это тебе не хухры-мухры. Таким можно и какой-нибудь город вообще без боя взять, враги разбегутся от одного нашего грозного вида. Скорее все враги при виде тысячи грохочущих железных банок дружно побегут за воском, чтобы уши себе заткнуть, фыркнул темноволосый парень, вспомнив, какой лязгой скрежет стоял каждый раз, когда его отец праздновал день своего полка и облачался в старый, но надраенный до блеска латный доспех. И это всего лишь один человек, какая же какофония была, когда так делала целая тысяча. Про твой полк я уже слышал, но что с другими? С 7-й тысячей, например, красные вороны? Мужчина задумчиво почесал в бороде, мы с ними почти не сражались бок о бок, да и не видел я их бойцов вживую, они больше при своих орудиях стоят, да при осадах городов появляются, но кое-что рассказать про них все же могу. Как я уже говорил, 7-я тысяча красных ворон, Полк в первую очередь осадный, поэтому за пределами крупных поселений их редко можно увидеть. Сидят себе в своем замке на севере нашего края и вылазят оттуда лишь по личному приказу короля. Да если рыцарь-капитан какой-нибудь другой тысячи предложит им достаточно денег за работу. Но осадные орудия нужны практически при любом штурме, так что бездельничают они достаточно редко, хотя и могут себе это позволить, золота у них хватает с лихвой. Но кто у них командир и как выглядят рядовые солдаты, тут уж увы, ничего не скажу, никогда с ними не встречался. А что тогда насчет последних, какая там по счету тысяча получается? 13-е, отец Миза раскривился и сплюнул в воду, вот уж про кого я хотел бы никогда не слышать и уж тем более кого бы не хотел встречать вживую. К сожалению, Творец каждый раз куда-то отходил, когда я ему об этом молился, поэтому с ними я познакомился очень близко, когда мы рубили мертвяков. Что, настолько никудышные солдаты там служат? С легкой усмешкой спросил у него сын. Подставили под удар ваш полк или украли чего? Да если бы так, 13-я тысяча первой крови, один из самых известных полков в истории нашего королевства, способный посоперничать в боевом опыте с тысячами из первой пятерки, которые расположены в столице, но никогда не покидают пределов центрального округа. Только потери у них всегда высокие, и если рядом с королем служат дворянские сынки, которых всю жизнь берегли от опасности и экипируют по высшему разряду, то в этом полку новобранцев просто берут отовсюду и снаряжают как придется, не хватает на всех некачественных клинков, ненормального доспеха. Ну и что в этом такого необычного? Мизар вновь приложился к пиву и в несколько глотков опустошив кружку, громко выдохнул. Ну сражается какой-нибудь простой мужик проржавевшим топором, а голубая кровь носит позолоченные латы, разве где-то бывает иначе? Нет, сынок, ты меня немного не понял, дело не только в качестве оружия или нехватке брони, командиры этого полка берут рекрутов вообще везде и зачастую делают это силой. Покупка рабов в соседнем султанате, смертники, приговоренные к казни за свои прегрешения, нищие и беженцы с других стран, у которых нет иного выхода, у их вербовщиков не бывает неподходящего рекрута. Тысяча первой крови – это говорящее название, они первыми вступают в битву, но берут в ней верхней выучкой или силой каждого солдата, а числом своих бойцов и их решимостью, платят за все своей кровью, проще говоря. Хотя если хорошенько подумать, тамошние бойцы на самом деле не такие уж и храбрые, когда мы рубились с мертвяками с юга, они частенько показывали свой страх, просто своих командиров и наказания от них эти ребята боятся сильнее, чем любого врага, настолько те лютые, но дезертиров там все равно жуть как много, если появляется шанс, то люди бегут оттуда при первой же возможности. Ты же знаешь, что в каждом полку при поступлении на службу солдату набивают символ его тысячи. Конечно, кивнул своему отцу парень и похлопал себя по руке, указывая место. У тебя он на плече, черный сапог в треугольнике. Ты говорил, что она что-то вроде опознавательных знаков. Хех, запомнил таки пьяный бред старого солдата. Так вот, если кто-то из других тысяч за пределами нашего региона увидит тату 13-го полка, то первое, о чем он тебя спросит, это где грамота от твоего командира, в которой сказано, что тебе можно покидать лагерь своей тысячи. Если у тебя ее при себе не окажется, то разговор с тобою будет предельно короткий. Ночь в тюрьме и казнь на следующее утро, вот и весь сказ. Слушай, отец, я все понять не могу, а зачем королю вообще нужны такие солдаты? Мизар тяжело вздохнул и, вытащив удочку из воды, отложил ее в сторону. Все равно рыба не собиралась почтить его сегодня своим присутствием, которые побеждают всегда количеством, но готовы пуститься в бегство при первой же возможности. По твоим словам, это какие-то оборванцы с мечами получаются. Сынок, я понимаю, что сейчас сам себе противоречу, но ты сейчас немного преувеличиваешь. По сути, 13-я тысяча первой крови – это такой же полк, как и остальные, за исключением разве что первой пятерки, состоящие из дворянства. Там служат такие же люди, у которых есть две руки, две ноги и голова. Просто это тысяча легкой пехоты, и чтобы заткнуть дыры из-за больших потерь туда набирают всякое отребье, которое опытные офицеры любыми методами пытаются превратить хотя бы в какое-то подобие солдата. Бородач громко фыркнул и одним глотком допил пиво. Говорят, порядки там строже, чем где бы то ни было. Я бы даже пожалел их, если бы лично с ними не встречался. Ну да и демоны с этой тысячи, не хочу больше говорить об этих ублюдках. Лучше давай-ка поговорим о следующем нересте. Ты сети заготовил, обижаешь. Мизар сделал вид оскорбленного в лучших чувствах человека и достал из лежащего у его ног мешка небольшой сверток. 3 штуки купил на ярмарке вместе с пивом. Новенькие, крепкие, блестящие, не сети, а серебряные нити самого Творца. Всыпать бы тебе за богохульство, но сети и впрямь хороши. Мужчина с восхищением зацокал языком, когда его сын развернул грубое полотно и показал переливающиеся в лучах солнца рыбацкие снасти. За сколько взял? Да мелочи, всего-то 10 серебром вышло. Думаю, в этом году мы сможем нанять на одного помощника больше и... Папа, братик, по деревянному настилу застучали босые ноги, а повернувшись на звук, отец с сыном увидели, как к ним по помосту бежит девчушка лет 10. Это была Мила, младшая сестра Мизара и дочь Фалька от другой женщины. Мама попросила, чтобы вы к обеду вернулись домой и помогли ей. Ой, а что это такое? Она подбежала к рыбакам и с интересом ткнула пальцем в бочку, но парень одним движением развернул сети и накрыл ими бочонок с пенным напитком, скрывая его от глаз ребенка. «Милка, не тыкай туда, запутаются еще. Это мы с нашим папой решили снасти к рыбному сезону начать готовить. Следующий нерест обещает быть богатым и на ярмарке мы обязательно купим тебе платок поярче. Ты же хотела себе яркий платок?» Парень быстро затараторил и активно замахал руками, отвлекая внимание своей сестры от заветного пива, о котором она могла рассказать своей матери. «Вот мы и готовимся, чтобы купить тебе самый лучший. Будешь на следующей ярмарке самой красивой, все женихи к ногам свалятся. Так что давай, не отвлекай нас, беги скорее к Улине и скажи, что мы скоро будем». «Хорошо». Радостно улыбнувшись, сестра Мизара чмокнула их отца в щеку и убежала в сторону деревни, шлепая по деревянным доскам голыми ступнями. «Ладно, пора и нам собираться, все равно рыба нас сегодня не жалует». Коренастый бородач встал на ноги и, смотав удочку, отряхнул колени. «Но напоследок, может еще разок по пивку? Наливай». Глава 2. Крушение надежд. Привязалась она к тебе. Мизар, вместе со своим отцом шел по лесной тропинке в сторону родной деревни. Яркие лучи солнца порой мелькали среди густой листвы, что словно огромная зеленая туча нависала над Фальком и его сыном, а утоптанная земля приветливо шуршала под их ногами. «Ты о чем?» Парень предпочел сделать вид, что не понимает, к чему ведет его отец, но того было не так-то просто провести. «Не делай вид, что ты не понял». Чернобород широко усмехнулся в свою объемную бороду. «Я говорю про Милку. Она же только тебя чуть ли не беспрекословно слушается, а со всеми остальными – сущий дьяволенок. Даже матери иногда перечит, а ты сам знаешь, как тяжело с Улиной спорить. И что с того?» Мизар поправил удочки, которые нес на плече, и перехватил их поудобнее. Рыбы они так и не наловили, но день прошел не впустую. Бочонок пива был опустошен почти наполовину. «Я тоже ее мать не слишком жалую. Не нравится она мне. Так тебе никто не нравится». Почесав бороду, хмыкнул коренастый мужчина. «Я вообще не понимаю, как ты умудрился с Ерилой сойтись. Она же девка видная, могла бы кого и получше выбрать». «О, она пыталась», — тихо хмыкнул парень, поправляя удочки, что он нес на плече. «Но я умею быть очень убедительным». Стена деревьев с каждым шагом становилась все реже, и вскоре отец с сыном вышли на опушку, с которой открывался роскошный вид на их деревню. Зеленые холмы полностью оправдывали свое название, куда ни посмотри, всюду расстилалось яркое море сочной, зеленой травы, посреди которого стояло с 2 десятка деревянных домишек. Холмы и пригорки вокруг деревни сменялись на поля и равнины, а недалеко от села, через пару особо крупных бугров, тек один из притоков Серебрянки, буйной реки, что рассекала надвое весь западный край королевства Фарл. «Эх, красиво!» Фальк потянулся и, уперев руки в пояс, с широкой улыбкой посмотрел на свою деревню. «Даже не верится, что когда-то здесь было лишь заросшее бурьяном поле, и по этому самому полю сейчас кто-то скачет к нашей деревне», — неожиданно добавил его сын, указав рукой в сторону пылевого облака, что быстро двигалось к зеленым холмам со стороны великого леса. «Когда там староста говорил, будет следующий торговый караван, на следующей неделе, но», — сложив ладони козырьком, Чернобород вгляделся в указанном сыном направлении. «Это не караван». Бородатый мужчина разом подобрался и, взмахом руки позвав Мизара за собой, начал быстро спускаться к деревне. «Быстрее, нам нужно как можно скорее вернуться в деревню». «Да что случилось-то?» Парень припустил за своим отцом и, поравнявшись с ним, спросил у Фалька. «Кто это?» «Не знаю, какие-то всадники». Несмотря на свою грузность и небольшое пузо, Чернобород ловко перепрыгивал через все кочки и выбоины на тропинке. Но это точно не фарельские кавалеристы, наши тяжелые рыцари до подобной скорости разве что прямо перед ударом могут разогнаться. Когда они достигли околицы деревни и уже пошли первые дома, мужчина неожиданно остановил сына и, взяв его за плечи, кивнул в сторону столба дыма, видневшегося из заплетенных крыш. «Мизар, я не знаю, что это за люди и люди ли вообще, но как мне подсказывает опыт, они сюда не подарки пришли раздавать. Лучше мы сейчас слегка перебдим и поступим вот как. Я беру Улину и запасы еды дней на 5, а ты отыщи свою сестру, она точно убежала играть с подружками. Встречаемся у нашего причала, там есть пара лодок. Сплаваем вниз по течению и постараемся переждать денек-другой. Если тебя вдруг кто спросит, куда это мы собрались, отвечай, что мы всей семьей решили отправиться на рыбалку. Если начнется паника и все ломанутся к лодкам, уплыть мы уже не сможем». «Понял». Кивнул в ответ парень и скрылся среди домов. «Как думаешь, кто это?» «А я почем знаю? Может, купцы заезжие, из Великого Леса, эльфы это? Точно тебе говорю, ушастые к нам пожаловали». В зеленых холмах уже заметили приближающееся облако пыли и вся деревня, кто в чем был, высыпала на улицу и собралась в большую кучу встречать чужаков, которые в их селе были редкими гостями. Особой нервозности или опаски не было, в их краю даже бандитов-то толком не было, потому как брать с живущих на фронтире людей было попросту нечего, а вот получить копьем в тело можно было запросто. Здесь частенько селились отставные солдаты королевских тысяч, которые знали, с какой стороны нужно было браться за меч. Даже в их деревне таких было несколько. Отец Мизара, Фалька и его старый сослуживец Тирк Молчаливый, что был дровосеком и работал на небольшой деревенской лесопилке. Голый по пояс седой боец стоял чуть в стороне и, не разделяя общего восторга, мрачно смотрел на пылевое облако, нервно поглаживая прилаженный к поясу железный топор. Увидев сына Черноборода, он вопросительно посмотрел на парня, но по своей старой привычке ничего вслух не сказал. В ответ Мизар провел рукой на уровне пояса, объясняя, что ищет свою маленькую сестру, на что пожилой мужчина указал глазами в сторону толпы, позади которой была видна стайка любопытных детей. Благодарно кивнув, молодой рыбак направился к суетящейся ребятне, а седой солдат зло сплюнул в сторону и, скрывшись в своем доме, чем-то там зазвенел. Похоже, что старик Тирк что-то понял. Ну, он вряд ли кому-то что-то расскажет, зато Милку искать не придется, подумал Мизар, проскальзывая среди толпы к детям и ища взглядом свою сестру. Да где же бегает эта пигалица? А, вот она. Братец Мизар, вы с папой уже успели вернуться? Девочка недоуменно посмотрела на парня, когда тот схватил ее за руку и, вытащив из толпы сверстников, повел куда-то назад, но не стала сопротивляться и послушно пошла вслед за братом. А куда мы идем? Отец решил свозить нас всех на рыбалку. Помнишь, ты просила меня свозить тебя покататься на папиной лодке? Оглянувшись, Мизар увидел, что облако пыли было уже совсем рядом и можно было разглядеть облаченных в отливающие серебром доспехи всадников в закрытых шлемах. Так вот, сейчас мы всей семьей поплывем в самое рыбное место, но я хочу посмотреть на гостей, я хочу увидеть эльфов. Как бы они ни стали последним, что мы вообще в своей жизни увидим, только из-за предупреждения отца и повышенной бдительности молодой рыбак успел среагировать на то, что произошло дальше. На полном ходу из пылевого облака показался отряд всадников в посеребренных доспехах, не сбавляя скорости, незваные гости вынули из выполненных в виде гигантских листов налучьев, притороченных к седлам боевые луки и, достав из висевших с другой стороны торб длинные стрелы с белым оперением, синхронно натянули тетивы. «Алие, твою!» Кровь парня буквально вскипела, схватив недовольно пискнувшую сестру. Мизар прыгнул за угол ближайшего дома и закрыл Миле уши. «Давай-ка прикроем ушки, не надо тебе этого слышать». На плотно стоящих селян обрушился град из стрел. Свист несущих смерть снарядов меньше чем за секунду сменился истошными криками людей, которых выкашивал железный дождь. Нападавшие действовали слаженно и вместо разношерстного собачьего вальса стреляли невероятно синхронно. Подобной выучке позавидовал бы любой лучник Фарла. «Меткие ублюдки!» Крики умирающих селян быстро стихли, конные стрелки били невероятно точно и в несколько залпов положили всех, кто находился в этот момент на улице, а было там почти все жители зеленых холмов. На дворе стояло начало лета, земля еще не прогрелась для работы в поле и поэтому поглазеть на гостей вышла практически вся деревня. «Вот и нам пора», — Поднявшись с земли и взяв свою сестру на руки, Мизар со всех ног припустил вдоль деревянного забора, к которому примыкал дом, за которым они с Милой укрылись от стрел. Не сумев посмотреть на эльфов, девочка показательно насупилась и перестала разговаривать с парнем, чему тот был только рад. Рядом уже слышался топот копыт одного из нападавших. Перебив тех, кто был на главной улице, напавшие на них всадники рассредоточились по одному и начали прочесывать улицы в поисках выживших, и судя по раздавшимся вскоре громким воплям, кого-то они все же нашли. Вскоре они выбрались на околицу, длинный забор закончился и дальше пошли уже огороды. Пригибаясь и стараясь, чтобы их не было видно под длинными, мохнатыми пучками фарельского лука, до спуска к лодкам оставалось пройти всего какую-то жалкую сотню шагов. Но вместе с тем появилась и новая беда. За позади Мизара послышался знакомый топот. Один из конных стрелков увидел мелькнувшую среди зелени голову Милы и встал на их след. Нагоняет. Кажется, заметил, что мы сюда пошли. Так, Милка, посиди-ка здесь. Усадив все еще дующегося ребенка на деревянный пенек, молодой рыбак подошел к ограде одного из заборов и, поднатужившись, выломал из нее длинную жердь. Подкравшись к углу дома, из-за которого должен был выехать их преследователь, Мизар осенил себя отгоняющим темных духов знаком и начал прислушиваться к стуку копыт. «Ближе, ближе, творец, помоги! Ха!» С яростным криком парень обрушил деревянную палку прямо на врага, но не на самого всадника, а на морду его коня. Чернобород не раз говорил своему сыну, что опытного наездника выбить из седла не так-то просто, но вот зверя под ним можно легко обратить в бегство, а там уже будет неважно, как крепко твой противник сидел и как хорошо умел править своим ездовым животным. Совет отца оказался Мизару весьма кстати. Перепуганный конь сбился с шага, запнулся об одну из кочек и с громким ржанием свалился на землю, а его наездник вылетел из седла и, сделав в воздухе несколько кульбитов, шмякнулся на землю. В ближайшем рассмотрении это оказался высокий мужчина в закрытом шлеме и легкой, отливающей зеленым светом броне, но Мизару было не до разглядывания врага, нужно было как можно быстрее брать сестру в охапку и бежать к лодкам. Ха, получи. И еще, опасаясь, что шатающийся и еле держащийся на ногах боец быстро придет в себя и ударит им в спину, парень начал со всей силы лупить длинной жердью по голове врага, вызывая с каждым ударом характерный звон. Энна. С последним ударом деревянная балка переломилась пополам, и в руках рыбака остался короткий огрызок, который он, недолго думая, швырнул в лицо с лязгом плюхнувшегося на задницу всадника. От удачного броска тот завалился на спину, и шлем слетел с его головы, разметав в стороны торчащие из-под него длинные, темные волосы. Смотри-ка, и впрямь эльф, характерно длинные уши мягко намекали, что перед парнем на земле лежал совсем не человек. Где? Моментально оживилась Мила, и, подбежав к брату, с любопытством уставилась на чужака. Ух ты, настоящий, настоящий! Подхватив сестру, Мизар со всех ног бросился к спуску к лодкам. Даже слишком. Постой, братец, я еще хочу посмотреть на эльфа. Девочка тянула руки к необычному для нее явлению. Потом посмотришь. Парень буквально кожей чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. Он устроил такой шум, что не заметить его товарища, избитого рыбаком длинноухого, попросту не могли, а значит, они уже были на пути сюда. А, наконец-то, между зарослей камыша мелькнула едва заметная тропинка спуска к воде. Мизар, что там стряслось? Мы слышали крики. Улина в обнимку с небольшим серым мешком уже сидела в одной из лодок, вытащенных наполовину на берег, а рядом с невысоким деревянным столбиком, к которому та была привязана, возился Чернобород, пытаясь отвязать канат. Все потом. Парень передал женщине на руки свою сестру и повернулся к своему отцу. Это эльфы. Они режут всех подряд и уже вот-вот будут здесь. Косужница мне в хребет. Фальк вскочил на ноги и, запрыгнув в лодку, начал распутывать канат с другой стороны. Проверь вторую лодку, сюда все не влезем. Одного взгляда Мизару хватило, чтобы понять, что всей семьей они отсюда не уплывут. Дело дрянь, у нее дно пробито. Парень тихо выругался и, оглянувшись на мелькающие среди камыша тени преследователей, начал судорожно искать выход. А других лодок здесь нет. Да что ж за день-то такой? Мужчина от злобы аж начал жевать свою бороду. Так, сейчас что-то придумаем. Может, если выкинуть мешок с едой? Да что тут думать, она и так глубоко просела, нас слишком много. Парень выхватил из-за голенища короткий нож и, перерезав им причальный канат, навалился плечом на высокий деревянный бортик, сталкивая лодку вместе со всеми пассажирами на воду. «Милка, «Ты уж слушайся родителей», — подхватив с прибрежного песка длинное весло, рыбак кинул его отцу. «Плывите подальше отсюда и не волнуйтесь за меня, я постараюсь спрятаться и где-нибудь отсидеться. Не возвращайтесь сюда, если выживу, то сам выберусь и найду вас, сын». Фальк хотел было что-то сказать своему сыну, но среди прибрежных зарослей раздались громкие крики на эльфийском и, крепко стиснув зубы, мужчина молча оттолкнулся веслом от дна, направляя лодку вниз по течению. Пара секунд, и семья Мизера скрылась из виду, а сам парень, повернувшись к тропинке, на которой уже виднелись спешившиеся преследователи, перекинул перерубленный канат в лодку с пробитым дном, чтобы запутать врага, и злобно пробормотал: «Выживу, выберусь. Вот только я вообще без понятия, что дальше делать». Словам рыбака вторил боевой рог, чей трубный зов прозвучал где-то вдали. Но на несчастье Мизера, это был не фарельский рог. С треском сминаемых стеблей камыша из зарослей на берег вывалилось несколько эльфов, которых возглавлял уже знакомый с рыбаком мужчина. Ушастый не успел надеть помятый шлем обратно и нес его в сгибе руки, а потому всем окружающим были хорошо видны и заплывшие глаза с сизыми фингалами под ними и несколько здоровых синяков на утонченном лице. «Ты», судя по злобному выкрику Длинноухова, тот прекрасно владел человеческим языком и надолго запомнил отлупившего его рыбака. «Я», сделав в сторону ушастых неприличный жест, Мизар рыбкой нырнул в заросли камыша и, стараясь убраться как можно дальше, громко прокричал: «Попробуйте поймать меня, уроды, я в ваш великий лес с топором по дрова ходил». Пусть ноги сработали в этот раз без участия головы, действовали они правильно, видимо, сами боги наблюдали за рыбаком в этот момент и направили его шаг в нужную сторону. Парень оказался в противоположной стороне от уплывающей семьи, эльфы с руганью на своем певучем языке ринулись в погоню за рыбаком, даже не догадываясь, что несколько минут назад здесь кроме него был кто-то еще. И что было более важно, они оставили свои луки в седлах лошадей, а потому не могли просто подстрелить шустрого парня, что словно змея просачивался сквозь густые заросли камыша, уводя длинноухих все дальше от уплывающей вниз по течению семьи. «Я слышал, что эльфы произошли от ослов, потому что у них уши такие же большие. Как только я доберусь до тебя, ты пожалеешь о том, что боги даровали тебе даже такую короткую жизнь и такой длинный язык». Больше всех упорствовал избитый Мизером мужчина. Похоже, что эльфийскому воителю не слишком понравилось, что его избил длинной палкой какой-то селянин, и он всеми силами стремился его покарать за подобную наглость. Рассвирепев окончательно, вытащил слегка изогнутый клинок и начал просто прорубаться через заросли, вместо того, чтобы выискивать в них знающего округу как свои пять пальцев рыбака. Кажется, переборщил слегка. «Теперь этот ушастый землю жрать будет, но от меня не отвяжется». Слыша, как воин, исторгающий поток ругани на своем языке, подбирается все ближе, присевший на корточки и спрятавшийся по самый нос в воду парень яростно забулькал: «Вот чего привязался. У тебя там целая деревня бесхозная стоит. Грабь, не хочу, но не еет, нам надо за одним мелким человечишкой по колено в воде побегать». Вопреки показанной храбрости, умирать Мизар не хотел совершенно, ни как герой, ни как последний трус. Тем более, что он был рыбаком, немного охотником, но вот с оружием, несмотря на то, что его отец был опытным солдатом, обращаться не умел совершенно. Да и не было в этом никогда нужды. Какой идиот будет переться в такую даль, чтобы напасть на деревню, которая находится где-то у демонов на рогах и из добычи, где можно получить разве что пару бочек свежей рыбы? Как оказалось, у ушастых долгожителей был иной взгляд на этот вопрос, и подобные идиоты таки нашлись и в большом количестве. К спустившимся на берег воинам подошло еще несколько эльфов, и зайдя с противоположной стороны, они взяли небольшую полосу камыша в клещи. Но вместо того, чтобы начать ее прочесывать, длинноухие воители по примеру своего лидера начали вырубать заросли, лишая Мизера возможного укрытия. Пара минут работы, и вместо широкой полосы камыша на берегу реки остался лишь небольшой пятачок, в котором прятался молодой рыбак. «Шустро работают. Таких ребят бы да на наш лесоповал, и мы бы за месяц работы обеспечили деревом весь наш край. Не ту дорогу ребята в жизни выбрали. Но надо что-то делать, пока они меня на кол живьем не посадили». Попадаться в руки врага и проверять правдивость слов разъяренного длинноухого Мизар не собирался. «Ладно, рискнем. Выбора-то у меня все равно нет». Нащупав сквозь толщу воды за голенищем сапога рукоятку ножа, парень перехватил ее поудобнее и, стараясь не шуметь, осторожно срезал один из камышей. Быстро смастерив из полого стебля короткую трубку, Мизар закусил ее зубами и, оставив свободный конец на поверхности, а сам, погрузившись на дно, начал медленно ползти в сторону подбирающихся все ближе ищеек. В детстве он часто так играл с соседскими детьми, вода рядом с берегом была довольно мутная и найти в ней человека можно было разве что на ощупь, а несколько эльфов чисто физически не могли перекрыть весь проход. Главное было не отходить далеко от берега, чтобы сильное течение не сломало тонкий стебель и резко не дергаться, чтобы враг не смог найти его по движениям камыша. Шаги эльфийских воинов по колебаниям воды сам Мизар чувствовал прекрасно, и когда они проходили мимо, он на какое-то время замирал на месте, стараясь дышать пореже и вцепившись в покрытое илом глинистое дно слегка дрожащими пальцами. «Давай, веслоухий, руби нещадно эту поросль. Главное, под воду не суйся. Я просто проплывающая мимо большая рыба», чувствуя, как проходящий мимо эльф начал прорубаться через заросли камыша. Молодой рыбак медленно пополз в сторону берега. Далеко под водой он пройти не мог. Течение серебрянки было весьма буйным, и переплыть один из ее притоков вплавь было весьма непростой задачей. Да и делать это было бессмысленно. Чуть ниже по течению они пару лет назад построили крепкий мостик, который спокойно выдерживал лошадь, а за рекой были лишь открытые поля, в которых конные воины, да еще и с луками, быстро бы догнали идущего пешком человека. Пораскинув мозгами, Мизар решил, что спрятаться было проще всего в самой деревне. Кроме зеленых полей и не слишком-то большого леса в округе ничего не было, а храниться от длинноухих посреди леса, который для них считает дом родной, было крайне плохой идеей. Оставалось только выбраться из воды незамеченным и тихонько вернуться обратно в село, не попавшись на глаза ушастым убийцам, которые уже заканчивали добивать несчастный камыш. И вот с этим возникли проблемы. Внимание одного из эльфов привлекла плывущая против течения трубка, и громким криком он привлек к себе внимание длинноухих товарищей. А как хорошо все начиналось. Быстро выбравшись на берег по небольшой деревянной лесенке, Мизар поднял ее за собой и с злобной ухмылкой смотрел, как десяток ушастых воинов гремят доспехами и плюхаются в воде, пытаясь взобраться на твердую землю. Берег в этом месте был крайне коварен. Спуститься вниз можно было легко, но вот забраться назад практически невозможно без посторонней помощи. Илистое и глинистое дно скользило под обитыми металлом сапогами, и раз за разом эльфы падали обратно в мутную воду. «Я же говорил, вашим предком был длинноухий осел, который жил на ферме очень одинокого фермера с очень необычными пристро». Видя безвыходное положение своих врагов, Мизар не отказал себе в удовольствии пару раз словесно пнуть ушастых убийц и пройти с грязными сапогами по их родословной, ведь все, что они могли сделать, это бессильно скрежетать зубами. Правда, сильнее всех бесился побитый парнем эльф, то ли потому, что был единственным побитым, то ли потому, что был единственным, кто понимал человеческий язык. Главное, чтобы они не додумались пройти чуть вверх по течению, берег там не такой крутой и может подняться даже. Подбитые глаза лидера вражеского отряда на секунду расширились и, громко закричав, он указал рукой ту сторону, про которую только что подумал молодой рыбак. Так этот ушастый еще и мысли читает. Мало было толпы всадников, так они еще и колдуна с собой захватили. Предусмотрительные, уроды. Пока Мизар про себя костерил всех чародеев разом и такую вещь, как магия в целом, он со всех ног убегал по тропинке, ведущей обратно к деревне, стараясь не думать о семье, которая уплыла вниз по течению. Мало ли на каком расстоянии эльфийский маг мог залезть ему в голову. Глава 3. Горячая идея. Перемахнув через деревянный забор небольшого подворья, Мизар прислонился к нему спиной и попытался как можно быстрее восстановить сбившееся от бега дыхание. Сердце парня стучало так, словно пыталось сломать ему ребра, в похожих передрягах ему бывать еще не приходилось. Танэ, дерево в паре сантиметров от головы Мизара взорвались щепками, когда клюв листовидного наконечника белооперенной стрелы пробил тонкие доски и даже немного вылез наружу. Какими бы неуклюжими ни показались бы эльфийские воины стороннему наблюдателю, на деле это были первоклассные лучники, которые смогли определить примерное расположение рыбака, даже не имея возможности его увидеть, и почти попали в свою цель, выстрелив буквально на слух. «Творец, не знаю, где я за свою недолгую жизнь успел так нагрешить, что ты послал на мою жизнь это наказание, но знай, если я сейчас выживу, то...» В ту же секунду парень понял, что он зря подал голос, и у веслоухих убийц ну очень хороший слух, Раз они смогли расслышать его судорожный шепот с двух десятков шагов, через звяканье своей брони и собственный топот, забор начали расстреливать с огромным энтузиазмом, и Мизару пришлось упасть в траву и ползком добираться до крыльца огромного дома. То начну молиться какой-нибудь твари из бездны и от души нагажу на алтаре в первом же твоем храме, который только найду. Погоня отставала буквально на десяток шагов, когда рыбак добрался до распахнутой двери, то первые из преследователей уже перепрыгивали забор подворья, а когда он захлопнул толстую, обитую металлическими полосами двери, накинул на нее толстый засов, по ней тут же забарабанили стрелы. Пробежавшись по главному залу, Мизар закрыл все ставни и окна первого этажа на небольшие щеколды, а затем подхватил с обеденного стола широкий тесак для разделки рыбы, прислонился к косяку и осторожно посмотрел в щелку между ним и дверью. Вот же упорные веслоухие ублюдки. В паре шагов перед домом стояло с десяток мокрых эльфов с оружием наперевес, а из-за забора выглядывало еще несколько бойцов, но уже сидящих на лошадях, держащих луки наготове и внимательно смотрящих по сторонам. Кажется, они подозревали, что Мизар здесь был такой не один и ждали нападения извне, но положение рыбака это никак не облегчало. Дом старосты, в который он забрался со всех ног, удирая от врагов, был окружен со всех сторон, и другого выхода, кроме как под стрелы ушастых лучников, из него не было. Вместо спасительного шанса здание грозилось стать для парня его же склепом. Приехали. Один из бойцов, стоящих рядом с побитым Мизаром эльфом, что-то раздраженно выкрикнул на их языке и отдал приказ стоящему рядом всаднику. Тот кивнул в ответ и, взяв в руку одну из стрел, подул на ее наконечник. Металл прямо на глазах у рыбака в один миг раскалился до красна, будто его только что достали из кузнечной печи.